27756 раз. Глядя с крыши на багровый закат, я вдруг понял, что снова могу говорить. Закат. Не знаю, сколько прошло времени. После того, как я перестал думать, багровое небо и смертельные прыжки стали для меня какой-то бессмысленной рутиной. Красиво. То, что такая обычная мысль появилась у меня в сознании, почти что чудо. Я без понятия, сколько уже раз я переживал фестиваль. Недавних событий тоже не помню. На короткое время я вернулся в нормальное состояние. Однако это, наверное, в самом деле чудо. И если я упущу этот шанс, то снова стану бездумным созданием, которое бесцельно проводит весь день, только чтобы покончить с собой при виде заходящего солнца. Да, сейчас я должен выбрать. Я прихожу сюда, чтобы покончить с собой, чтобы не остаться навсегда в ловушке бесконечных повторов, однако в конечном итоге я все равно застрял в ловушке, только другой. Я в полном тупике и должен принять это. Я должен решиться на то, чтобы вырваться из этой бессмысленной петли. Я должен перестать прыгать. Я должен отказаться от нее. Устраивает ли меня это? Так я спрашиваю прежнего себя. Это он полон решимости вернуть ее в свою повседневную жизнь, хоть и давно уже стал пустой оболочкой. Это он управляет мной, заставляя прыгать с крыши. Устраивает ли меня это? Вовсе нет. Я хочу спасти ее. Она для меня дороже, чем кто бы то ни было. Ради нее я был готов пожертвовать всем, включая собственную жизнь и жизни всех остальных. Но как ее зовут? Мои последние воспоминания о ней замазаны повторами сегодняшнего дня. Если это и был план моего врага, то он удался. Громадный вес времени выдавил ее из моей головы. Я не могу ее спасти, и в моих действиях нет никакого смысла. Я побежден на всех фронтах. Но это и не страшно, да? Я боролся достаточно. Я не считал, сколько прошло дней, но знаю, что это громадное число. Наверняка я провел здесь не меньше времени, чем в комнате отмены. Если я продолжу это бессмысленное барахтанье, я лишь окончательно сойду с ума. Нет, я уже сошел с ума, и давно. Лишь одним способом я могу избавиться от этого безумия. Отбросить воспоминания о своей борьбе. Я это осознаю, но ноги мои не пускают меня с крыши и пытаются спрыгнуть, дай им только шанс. Это стало для меня рутиной. Не дурите! Не делайте этого! Я бью себе по бедрам, чтобы остановить их. Я уже на пределе. Поймите, наконец, сдайтесь! Лишь когда от боли мои ноги теряют способность двигаться, я останавливаю свой обычный путь навстречу смерти. Я заставляю свое тело покинуть крышу, волоча ноги предательницы. Я ковыляю вниз по лестнице, тяжело дыша, и останавливаюсь на каждой ступеньке. Давай вернемся. Давай думать о счастливых вещах. Давай вернемся. Давай думать об улыбке Моги-сан. Давай вернемся к радости школьного фестиваля. Я возвращаюсь в мир счастья, пусть он и фальшивый. Открыв дверь школы, я выхожу во двор. Я вижу костер. Я слышу Оклахома-миксер. Как же давно я был здесь в последний раз. Но если уж я вернулся в этот мир, то должен идти к Моги-сан. Я должен сказать слова, которые до этого дня мне приходилось проглатывать. Это будет мое прощание с ней, чье имя я забыл. Как только я принимаю окончательное решение, в ногах появляется легкость, будто с них спало проклятие. Сердце медленно оттаивает после долгой пустоты. Оно заполняется улыбкой девушки, которую я люблю. Кадзукун! И девушка, заметив меня возле огня, катит ко мне свою инвалидную коляску. «Что тебя так сильно задержало сегодня? Ты такой бледный, ты хорошо себя чувствуешь? Если хорошо, давай вместе смотреть на костер. Спрашивает она с мягкой, но немного натянутой улыбкой. Конечно, она расстроена. Она ведь так хотела провести этот день со мной, а я нарушил обещание. Прости меня. А? Не, все в порядке. Я знаю, Кадзукун, у тебя были причины. Прости меня! Слезы текут у меня из глаз и не желают прекращаться. Не нужно так сильно извиняться за то, что было сегодня. Не только сегодня. Я отмахивался от тебя и от этого мира очень-очень долгое время. Я посвятил это время не тебе, а ей, чье имя забыл. Я так долго предавал Моги-сан этого мира, но я решил, что теперь буду жить здесь. Я так долго предавал Моги-сан этого мира, но я решил, что теперь буду жить здесь. Все, что тут происходит, не что-то эфемерное, а серия важных шагов. Я не могу больше преуменьшать то, что происходит в этом мире. Я не могу больше совершать самоубийство. Я люблю тебя, Кадзукун. Я не могу больше отворачиваться от признания Моги-сан. Это признание медленно, но верно действовало на меня. Оно изменило мое сердце, прежде занятое ей, чье имя я забыл. Моя любовь к Моги-сан росла день ото дня. Точно так же, как и в том прошлом мире бесконечных повторов. Повторы этого мира замазали ее. Я утираю слезы и хватаю Моги-сан за хрупкие плечи. Кадзукун? Сегодня я наконец-то ей отвечу. Касуми Моги-сан, я люблю тебя. Слезы вновь потекли у меня из глаз. Пожалуйста, будь со мной всегда. Я больше не могу просить ее подождать до завтра. Моги-сан в панике от моего внезапного признания. Я знаю. В этот раз Моги-сан не призналась мне первой. Мое признание стало для нее полной неожиданностью. Несмотря на это, она улыбается. Спасибо. Ее улыбка светлая, как подсолнух. Я так люблю эту улыбку. Я тоже хочу быть с Кадзукуном всегда. Мы беремся за руки и начинаем танцевать простенький майм-майм. На иврите «Вода, вода» – израильский народный танец под одноименную песню. Как следует танцевать мы не можем из-за инвалидной коляски. Но я все равно рад. Да, сейчас я счастлив. Теперь я так и буду жить в этом бесцельном повторяющемся мире. Кто-то может счесть это плохой концовкой, но меня она более чем устраивает. Что может быть прекраснее, чем взаимная любовь, длящаяся целую вечность? Ничего. Абсолютно ничего. Я счастлив. На этом мое долгое, очень долгое сражение закончилось бы, как было бы хорошо.